Глава 10. Держи вора. Первую остановку мы с Юдит сделали в Базеле. Мы съехали с автострады, въехали в город и припарковались на Мюнстерплац. Площадь еще не успели украсить к Рождеству, и поэтому ничто не нарушало белизну снега, которым она была покрыта. Мы прошли несколько шагов до кафе «Шпильман» и сели за столик у окна, из которого были видны Рейн и мост с маленькой часовней посередине. «Расскажи мне, наконец, толком, как ты это все устроила с Тибергом?» — попросил я Юдит, принимаясь за мюсли Бирхер, который здесь особенно вкусно готовит, меньше хлопьев и больше сливок. Когда меня во время юбилея прикомандировали к Тибергу, он сказал, чтобы я обязательно заглянула к нему, если буду в Локарно. Ну вот я напомнила ему о его приглашении и сказала, что еду в его края, везу своего пожилого дядюшку. Она примирительно взяла меня за руку, который присматривает себе домик на озере Лаго-Маджоре, так сказать, летнюю резиденцию на старость, а потом прибавила, что он тоже знает этого дядюшку с военных лет, и он пригласил нас завтра на чай. Юдит была горда своей маленькой дипломатической победой. Я не разделял ее оптимизма. «А не вышвырнет меня Тиберг, как только узнает во мне того нацистского прокурора? Не лучше ли было сразу сказать ему правду? Сначала я так и хотел сделать, но тогда бы он, может, вообще не пустил этого нацистского прокурора на порог. А почему, собственно, пожилой дядюшка, а не пожилой друг? Это звучит как любовник. Мне кажется, я понравилась Тибергу как женщина, и он вполне возможно не принял бы меня, если бы понял, что я уже занята, да еще собираюсь заявиться к нему со своим кавалером. Ты слишком обидчив для частного детектива». «Да. Ладно, я готов взять на себя ответственность за то, что был прокурором Тиберга, но, может, мне потом сразу же признаться и в том, что я твой любовник, а не дядюшка?» «Это вопрос ко мне?» Она произнесла это быстро и задорно вызывающе, но тут же достала свое вязание, словно готовясь к долгому разговору. «Я закурил. Ты меня с самого начала интересовала как женщина, и мне вдруг захотелось понять, как ты меня воспринимала, как мужчину, или просто как старого бесполого маразматика, который годится только на роль дядюшки. Чего ты хочешь? Ты меня с самого начала интересовала как женщина. Если я тебя интересовала в прошлом, то тему можно закрыть. Если я тебя интересую в настоящем, то имей мужество признаться в этом. Тебе, я вижу, легче брать на себя ответственность за прошлое, чем за настоящее. Так, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая... Мне совсем не трудно признаться, что ты меня интересуешь, Юдит. Понимаешь, Герт, конечно, я воспринимаю тебя как мужчину. И ты мне нравишься как мужчина. Но все это никогда не заходило так далеко, чтобы у меня появилось желание сделать первый шаг, тем более в последние недели. А что за вымученные шаги делаешь ты? Или это вообще никакие не шаги? Мне совсем не трудно признаться, что ты меня интересуешь. При этом тебе невероятно трудно выдавить из себя даже такое туманное, осторожное предложение. Ладно, поехали. Она обмотала начатый рукав пуловера вокруг спиц, а сверху намотала немного пряжи. Я не нашелся, что ей ответить. Я чувствовал себя униженным. До Ольтона мы не произнесли ни слова. Юдит поймала по приемнику концерт Дворжака для виолончели с оркестром и опять занялась вязанием. Что же меня, собственно, унизило? Юдит всего-навсего врезала правду матку и высказала то, что я и сам чувствовал в последние месяцы, неясность моего отношения к Юдит. Но она сделала это так безжалостно и с таким оскорбительным равнодушием, что я почувствовал себя мальчишкой, которого вывели за ухо на середину класса, отчитали и поставили в угол. Я сказал ей это, когда мы проезжали Цофинген. Она опустила вязание на колени и долго молчала, глядя на дорогу. Когда я была секретаршей, я часто сталкивалась с этим, с мужчинами, которым от меня что-то было нужно, и которые боялись в этом признаться, которые не прочь были закрутить со мной роман, но не хотели связанных с этим неудобств и хлопот. И даже решившись, они старались все обставить так, чтобы можно было в любой момент пойти на попятную, избежав каких бы то ни было обязательств. И ты, как мне показалось, вел себя приблизительно так же. Ты делаешь первый шаг, который, может, вообще никакой не шаг, делаешь жест, который тебе ничего не стоит и ничем не грозит, ты говоришь об унижении, Я совсем не хотела тебя унижать. Да и вообще, черт побери, почему твоей чувствительности хватает только на твои собственные обиды? Она отвернулась, и мне показалось, что она плачет. Но мне не видно было ее лица. Люцерн мы проезжали уже в темноте. В Ассене я решил, что дальше ехать сегодня уже не стоит. Автострада опустела, но пошел снег. По своим прежним поездкам на Адриатику я знал здесь «Отель де Зальп». У стойки портье все еще висела клетка с индийской вороной. Увидев нас, она произнесла: «Держи вора! Держи вора!» За ужином мы ели рагу из телятины по-тюрихски с жареным картофелем. Еще в дороге мы начали спор о том, может ли успех внушить художнику презрение к публике. Рёсхен как-то рассказывала мне о концерте Сержа Генсбурга в Париже, на котором публика тем восторженнее аплодировала ему, чем презрительнее он вел себя по отношению к ней. Серж Генсбург, настоящее имя Люсьен Гинзбург, 1928-1991 годы жизни, французский поэт, композитор, автор и исполнитель песен, актер и режиссер. С тех пор этот вопрос не давал мне покоя и постепенно трансформировался в более широкую проблему. Можно ли, состарившись, не проникнуться презрением к людям? Юдит долго пыталась опровергнуть тезис о связи между творческим успехом и презрением к публике. После третьего бокала фондана она сдалась. Да, ты прав, Бетховен в конце концов оглох. Глухота — это высшая форма презрения к окружающему миру. Фондан — сорт швейцарского вина. В своей одноместной монашеской келье я спал как убитый. На следующее утро мы рано тронулись в путь. Когда мы выехали из Готарского туннеля, зима осталась позади.